Мать моя принуждена была ночевать Мурзихе. Боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей. Рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя в углу на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана. Ветер разогнал облака, и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодцов, рыбаков по промыслу, выросших на каме и привыкших обходиться с ней во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин, обутых мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить чуман, то есть широкий лубок, закнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет, и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ощупывания дороги. Дорога лежала в кость, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными. И в иных местах надобно было силой заставлять их идти вперед. Но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным месте шестам через трещины. Мать моя нигде не хотела сесть на чуман. И только тогда, когда дорога подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость. Сейчас послали на чуман меховое одеяло, положили подушки. Мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств. В таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала 100 рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег. Но честные люди не захотели ими воспользоваться. Они взяли по синенькой на брата по 5 рублей ассигнациями. С изумлением, слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощание: «Дай вам Бог благополучно доехать», и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда. Река прошла на другой день. Все это подробно рассказала мне Параша. Из Шурана в 2 суток мать моя доехала до Казани, остановилась где-то на постоялом дворе и через полчаса уже была в гимназии. Обращаюсь назад. В больнице поместили меня очень хорошо, дали особую небольшую комнату, назначенную для тяжелых больных, которых на ту пору не было. Там спал со мной мой дядька, переведенный в больничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько не знаю, Андрей Иванович Риттер, жил подле меня. Это был рослый, румяный, красивый и веселый детина. Он, впрочем, сидел дома только по утрам, ожидая Бениса, после которого немедленно отправлялся на практику, которую действительно имел в купеческих домах. Он был большой гуляк и нередко возвращался домой поздно и в нетрезвом виде. Удивляясь, как терпел его главный надзиратель, впрочем, на больных он обращал менее внимания, чем на здоровых. И в больнице у Подышевской имел больше весу. Я совершенно забыл имя и фамилию доброго старика, бывшего тогда больничным надзирателем. Хотя очень помню, как он был попечителен и ласков ко мне. У Подышевки сейчас позаботился, чтобы мне было не скучно, и снабдил меня книгами. Детским училищем в нескольких томах, открытием Америки и завоеванием Мексики. Как я обрадовался тишине, спокойствию и книгам. Халат вместо мундира, полная свобода в употреблении времени, отсутствие звонка и чтения были полезнее для меня всяких лекарств и питательной пищи. Колумб и Пизарро возбуждали все мое любопытство. А несчастный Монтезума — все мое участие. Прочитав несколько дней открытия Америки и завоевания Мексики, я принялся и за детское училище. При этом чтении случалось со мной обстоятельство, которое привело меня в великое недоумение, которое я разрешил себе отчасти только впоследствии. Читая не помню который том, дошел я до сказки «Красавица и зверь». С первых строк показалась она мне знакомую, и чем далее, тем знакомее. Наконец я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем «Аленький цветочек», которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи. Ключница Пелагея была в своем роде замечательная женщина. Очень в молодых годах бежала она вместе с отцом своим от прежних господ своих Алакаевых в Астрахань, где прожила слишком 20 лет. Отец ее скоро умер, она вышла замуж, овдовела, жила в наймах по купеческим домам, и в том числе у купцов-персиян. Соскучилась, проведала как-то, что она досталась другим господам, именно моему дедушке, господину строгому, но справедливому и доброму, и за год до его смерти явилась из бегов в Аксаково. Дедушка из уважения к такому добровольному возвращению принял ее очень милостиво. И как она была проворная баба и на все мастерица, то он полюбил ее и сделал ключницей. Должность эту отправляла она и в Астрахани. Пелагея, кроме досужества в домашнем обиходе, принесла с собой необыкновенное дарование сказывать сказки, которых знало несчетное множество. Очевидно, что жители Востока распространили в Астрахани и между русскими особенную охоту к слушанию и рассказыванию сказок. В обширном сказочном каталоге Пелагея вместе со всеми русскими сказками находилось множество сказок восточных, и в том числе несколько из «Тысячи и одной ночи». Дедушка обрадовался такому кладу, и как он уже начинал хворать и худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную способность не дремать по целым ночам, служила большим утешением больному старику. От этой-то Пелагеи наслушался я сказок в долгие зимние вечера. Образ здоровой, свежей, дородной сказочницы с веретеном в руках за гребнем неизгладимо врезался в мое воображение. И если бы я был живописец, то написал бы ее сию минуту как живую. Содержанием «Красавица и зверь» или «Аленький цветочек» суждено было еще раз удивить меня впоследствии. Через несколько лет пришел я в Казанский театр слушать и смотреть оперу «Земира и Азор». Это был опять «Аленький цветочек», даже в самом ходе пьесы и в ее подробностях. Между тем, несмотря на занимательное чтение, на сладкие, ничем не стесняемые разговоры с Евсеичем про деревенскую жизнь, удочку, ястребов и голубей, несмотря на удаление от скучного школьного шума и тормошения товарищей, несмотря на множество пилюль, порошков и микстур, глотаемых мною, болезнь моя, сначала как будто уступившая лечению и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по нескольку раз в день. Но меня как-то не смущали они, и сравнительно с прежним я был очень доволен своим положением. Больница помещалась в третьем этаже, окнами на двор. Здание гимназии, теперешний университет, стояла на горе. Вид был великолепный. Вся нижняя половина города с его суконными и татарскими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, которого воды сливались весной с разливом Волги. Вся эта живописная панорама расстилалась перед глазами. Я очень помню, как ложились на нее сумерки и как постепенно освещалась она утренней зарей и восходом солнца. Вообще, пребывание в больнице оставило во мне навсегда тихое и отрадное воспоминание. Хотя никто из товарищей не навещал меня. Приходили только один раз княжевичи, с которыми, однако, я тогда еще близко не сошелся, потому что мало с ними встречался. Они были в средних классах и жили во французской комнате у надзирателя Мейснера. Притом я был так занят собою, или лучше сказать, своим прошедшим, что не чувствовал и не показывал ни малейшего к ним расположения. Я подружился с княжевичами уже во время вторичного моего вступления в гимназию, особенно в университете. Домой я писал каждую почту, уведомляя, что я совершенно здоров. Вдруг в один понедельник не получил я письма от матери. Я встревожился и начал грустить. В следующий понедельник опять нет письма, и тоска овладела мною. Напрасно уверял меня дядька, что теперь распутится, что из Аксакова нельзя проехать в Бугуруслан, уездный город, находящийся в 25 верстах от нашей деревни. Я ничего не хотел слушать. Я хорошо знал и помнил, что, несмотря ни на какое время, каждую неделю ездили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, если бы и в третий срок я не получил письма. Но в середине недели, именно поутру, в среду 14 апреля, мой добрый Евсеич, после некоторого приготовления, состоявшего в том, что верно, потому нет писем, что матушка сама едет, а, может быть, и приехала, объявил мне с радостным лицом, что Марья Николаевна здесь, в гимназии. Что без доктора ее ко мне не пускают, и что доктор сейчас приедет. Несмотря на приготовление, мне сделалось дурно. Когда я очнулся, первые мои слова были: «Где маменька?» Но возле меня стоял Бенис и бронил ни в чем не виноватого Евсеича. Как бы осторожно ни сказали мне о приезде матери, я не мог бы принять без сильного волнения такого неожиданного и радостного известия. А всякое волнение произвело бы обморок. Доктор был совершенно убежден в необходимости дозволить свидание матери с сыном, особенно когда последний знал уже о ее приезде, но не смел этого сделать без разрешения главного надзирателя или директора. Он послал записки к обоим. От директора пришло позволение прежде, и когда мать была уже у меня в комнате, получили приказание от Камышева дожидаться его приезда. Не нахожу слов и не беру на себя рассказать, что чувствовал я, когда вошла ко мне моя мать. Она так похудела, что можно было не узнать ее. Но радость, что она нашла дитя свое не только живым, но гораздо в лучшем положении, чем ожидала, ибо чего не придумало испуганное воображение матери, так ярко светилась в ее всегда блестящих глазах, что она могла показаться и здоровой, и веселой. Я забыл все, что вокруг меня происходило, обнял свою мать и несколько времени не выпускал ее из моих детских рук. Через несколько минут явился Камышев. Холодно и вежливо он сказал моей матери, что для нее нарушен существующий порядок в гимназии, что никому из родственников и родителей не позволяется входить во внутренние комнаты учебного заведения, что для этого назначена особая приемная зала, что вход в больницу совершенно воспрещен и что особенно это неприлично для такой молодой и прекрасной дамы. Кровь бросилась в лицо моей матери, и по всей природной вспыльчивости она много лишнего наговорила Камышеву. Она сказала, между прочим, что верно, только в их гимназии существует такой варварский закон, что матери везде прилично быть, где лежит ее больной сын, и что она здесь с дозволения директора, непосредственного начальника его, господина главного надзирателя, и что ему остается только повиноваться. Мать вонзила нож в самое больное место. Камышев побледнел. Он сказал, что директор дозволил это только для первого раза, что приказание его исполнено, что, вероятно, оно не повторится, и что он просит теперь ее уехать. Но Камышев не знал моей матери и вообще не знал материнского сердца. Мать моя сказала ему, что она не выйдет из этой комнаты, покуда директор сам лично или письменно не прикажет ей уехать, и что до той поры только силой можно удалить ее от сына. Все это было сказано таким голосом, с такой энергией, что не оставляло сомнения в точности исполнения. Не знаю, что бы сделал этот последний, если бы Бенис и Упадышевский не упросили его выйти в другую комнату. Там доктор, как я узнал после от Василия Петровича, с твердостью сказал главному надзирателю, что если он позволит себе какой-нибудь насильственный поступок, то он не ручается за несчастные последствия и даже за жизнь больного, и что он также боится и за мать. Упадышевский, с своей стороны, умолял пощадить бедную женщину, которая в отчаянии не помнит себя, а всего более пощадить бедного мальчика, и обещал ему, что он уговорит мать мою уехать через несколько времени. Камышев весьма неохотно согласился и вместе с Бенисом отправился для донесения обо всем директору. Упадышевский воротился к моей матери, старался ее успокоить и сказал, что она может остаться у меня часа на два. Мать пробыла у меня до сумерек, почти до 6 часов вечера. Сцена с Камышевым сначала сильно меня испугала, и я начинала уже чувствовать обыкновенное сжатие в груди. Но он ушел, и присутствие матери, ее ласки, ее разговоры, радость не допустили явления припадка. На прощание мать с твердостью сказала мне, что возьмет меня совсем из гимназии и увезет в деревню. Я совершенно поверил ей. Я привык думать, что маменька может сделать все, что захочет. И счастливая будущность засияла передо мной всеми радужными цветами счастливого прошедшего. Мать моя отправилась из гимназии прямо к Бенису. Его не было дома. Она бросилась в буквальном смысле к ногам его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили из гимназии сына. Мадам Бенис, понимавшая материнские чувства, приняла живое участие и уверила ее, что Христиан Карлович сделает все, что может, что она за него ручается. Доктор скоро приехал. Обе женщины, каждая по-своему, приступили к нему с просьбами. Но Бенису убеждать было не нужно. Он сказал, что это его собственная мысль, что он уже намекнул об этом директору. Но что, по несчастью, вместе с ним был главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и, кажется, успел склонить директора на свою сторону. Что директор, хотя человек слабый, но не злой, что надежда на успех не потеряна. Тут мать рассказала мне все несправедливые придирки ко мне и постоянное преследование главного надзирателя. Бенис сам не любил его за присвоение власти, ему не принадлежавшей. Он не только не смягчил раздражение моей матери, но усилил его, и она возненавидела Камышева как лютейшего своего и моего врага. Хозяева поступили с моей матерью как друзья, как родные, уложили ее на диван и заставили съесть что-нибудь, потому что последние сутки она не пила даже чаю. Дали ей какое-то лекарство, а главное, уверили ее, что моя болезнь чисто нервная и что в деревне, в своей семье, я скоро совершенно оправлюсь. Решено было вести с главным надзирателем открытую войну. На другой день поутру мать моя должна была приехать к директору до приезда к нему Камышева с рапортом, выпросить позволение приезжать ко мне в больницу 2 раза в день и потом вымолить обещание, отпустить меня в деревню на попечение родителей впредь до выздоровления, если доктор найдет это нужным. Бенис просил только не жаловаться на Камышева, не говорить о нем ничего дурного и не упоминать об его личном нерасположении и преследованиях ее больного сына. Призывая благословение Божие на доктора и его жену, высказав им все, что может высказать благодарное материнское сердце, мать уехала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновение ей было необходимо. 12 дней такой дороги, почти без сна и пищи, и целый день таких душевных мучительных волнений могли свалить с ног и крепкого мужчину. А мать моя была больная женщина. Но Бог в немощных являет свою крепость и силу, и, уснув несколько часов, моя мать проснулась бодрую и твердую. В 9 часов утра она уже сидела в гостиной директора. Он вышел немедленно и встретил ее с явным предубеждением, которое, однако, скоро прошло. Искренность, горе и убедительность слез нашли путь к его сердцу. Без большого труда он позволил матери моей приезжать в больницу каждый день по 2 раза и останавливаться до 8 часов вечера. Но просьба об увольнении меня из гимназии встретила большое сопротивление. Может быть, и тут слезы и мольбы одержали бы победу, но вдруг вошел главный надзиратель, и сцена переменилась. Директор возвысил голос и с твердостью сказал, что увольнять казенных воспитанников по нездоровью или потому, что они станут тосковать, расставшись с семейством, дело неслыханное. В первом случае это значит признаться в плохом состоянии врачебных пособий и присмотра за больными, а в последнем это просто смешно. Какой же мальчик, особенно избалованный, привыкший только заниматься детскими играми, не будет тосковать, когда его отдадут в училище? Камышев сейчас присоединился к директору и поддержал его слова многими весьма рассудительными и в то же время язвительными речами. Он упомянул о вредных следствиях женского воспитания, материнского баловства и дурных примеров неуважения, непокорности, дерзости и неблагодарности. В заключение он сказал, что правительство не затем тратит деньги на жалование чиновникам и учителям и на содержание казенных воспитанников, чтобы увольнять их до окончания полного курса учения и, следовательно, не воспользоваться их службой по ученой части. Что начальство гимназии особенно должно дорожить таким мальчикам, которые по отличным способностям и поведению обещают со временем быть хорошим учителем. Мать мою взорвала такая иезуитская двуличность. Она забыла предостережение Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удивление. Что господин Камышев хвалит ее сына, тогда как с самого его вступления он постоянно преследовал бедного мальчика всякими пустыми придирками, незаслуженными выговорами и насмешками. Надавал ему разных обидных прозвищ, плаксы, матушкиного сынка и прочих, которые, разумеется, повторялись всеми учениками. Что такое несправедливое гонение господина главного надзирателя было единственной причиной, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученного с семейством, превратилась в болезнь, которая угрожает печальными последствиями, что она признает господина главного надзирателя личным своим врагом, который присваивает себе власть, ему не принадлежащую, который хотел выгнать ее из больницы, несмотря на позволение директора, и что господин Камышев, как человек пристрастный, не может быть судьей в этом деле. Директор был несколько озадачен, но обозлившийся главный надзиратель возразил ей, что она сама по своей безрассудной горячности портит все дело, что в отсутствие его она пользовалась слабостью начальства, брала сына беспрестанно на дом, беспрестанно приезжала в гимназию, возвращалась с дороги, наконец, через 2 месяца опять приехала, и что таким образом не дает возможности мальчику привыкнуть к его новому положению, что причина его болезни она сама, а не строгое начальство, и что настоящий ее приезд наделает много зла, потому что сын ее, который уже выздоравливал, сегодня поутру сделался очень болен. При этих словах мать моя вскрикнула и упала в обморок. Добродушный директор ужасно перепугался и не знал, что делать. Обморок продолжался около часу. Кое-как привели ее в чувство. Первые слова ее были «пустите меня к сыну». Перепуганный, сжалившийся директор, обрадованный, что мать моя, по крайней мере, не умерла, чего он очень опасался, как сам рассказывал после, подтвердил приказание Камышева, чтобы мою мать всегда пускать в больницу, куда она сейчас и уехала. В больнице встретил ее доктор и по возможности успокоил. Он поклялся, что моя новая болезнь, лихорадка, ничего не значит, что это следствие нервного потрясения и что она даже может быть полезна для моих обыкновенных припадков. В самом деле, первый лихорадочный пароксизм был очень легок, и хотя на другой день он повторился сильнее, и хотя лихорадка в таком виде продолжалась 2 недели, но зато истерические припадки не возвращались. Мать почти целые дни проводила со мной. Директор несколько раз посещал больницу, и всякий раз, встречая меня мать, был с обоими нами очень ласков. Ему жалко было смотреть на бледность и худобу моего лица. Выразительные черты моей матери, в которых живо высказывалось внутреннее состояние души, также возбуждали его сочувствие. Когда Камышев хотел на другой день войти ко мне в комнату, мать моя не пустила его и заперла дверь. И потом упросила директора, чтобы главный надзиратель не входил ко мне при ней, говоря, что она не может равнодушно видеть этого человека и боится испугать больного таким же обмороком, какой случился в доме господина директора. Он очень его помнил и согласился. Главный надзиратель обиделся и не ходил ко мне совсем. Между тем, намерение взять меня из гимназии, подкрепляемое согласием Бениса, остановленная на время моей новой болезнью, приняла официальный ход. Желая посоветоваться наперед в этом деле с друзьями, мать ездила к Максиму Дмитриевичу Княжевичу. Но твердый, несколько грубый, хотя и добрый по природе серб, не одобрил этого намерения. «Нет, государыня моя Марья Николаевна», — сказал он, — «не могу посоветовать взять сынка, завернуть его в хлопочки, нежить и кормить сахаром. Увести в деревню, чтобы он бегал там с дворовыми мальчишками и вырос ни на что негодным неучим. Ну, какой выйдет из этого мужчина?» «Откровенно скажу, что на месте Тимофея Степановича не позволил бы вам так поступать». Не понравились такие слова моей матери. Она отвечала, что не думает воспитать своего сына неучим и деревенским повесой, но прежде всего хочет спасти его жизнь и восстановить его здоровье. И более не видалась с княжевичем. В Казани был дальний родственник моему отцу, советник палаты Михеев. Мать обратилась к нему, и хотя он также не одобрил намерения и отказался хлопотать об его исполнении, но удовлетворил ее желанию, приказав написать просьбу в совет гимназии о моем увольнении. В просьбе было написано, что моя мать просит возвратить ей сына на время для восстановления его здоровья, и что, как скоро оно поправится, то она обязуется вновь представить меня в число казенных воспитанников. Вместе с этой просьбой поступило в совет донесение доктора Бениса. Он писал, что находит совершенно необходимым возвратить воспитанника Аксакова в родительский дом, именно в деревню, что моя болезнь такого рода, что только один деревенский воздух и жизнь на родине посреди своего семейства могут победить ее, что никакие медицинские средства в больнице не помогут, что припадки мои угрожают переходом в эпилепсию, которая может окончиться апоплексией или повреждением умственных способностей. Не могу сказать, до какой степени было это справедливо, но доктор этим не удовольствовался. Он утверждал, что у меня есть какое-то расширение в коленках и горбоватость ножных костей, что для этого также нужно телодвижение на вольном воздухе и продолжительное употребление декокта, какого не помню, которым предлагал снабдить меня из казенной аптеки. Кажется, все последнее было несправедливо, хотя точно я имел очень толстые коленки. Но у детей это часто бывает и проходит само собой. Тем не менее, такие пустые наружные признаки были найдены впоследствии вполне уважительными. Началось дело в совете, в котором под председательством директора присутствовали главный надзиратель и трое старших учителей. Камышев, от которого прежде всего зависело, употребил свое влияние, и учителя приняли его сторону. Директор колебался. Хотели дать предписание Бенису, чтобы он пригласил на консилиум инспектора врачебной управы и вновь испытал надо мной медицинские пособия. Но Бенис предварительно объявил, что он не исполнит этого предписания и донесет совету, чтобы он скорее уволил меня, потому что по прошествии лихорадки сейчас оказались признаки возобновления прежних припадков, что и было совершенно справедливо. Видя, что дело идет нехорошо, бедная мать моя пришла в совершенное отчаяние. Наконец Бенис посоветовал ей просить директора, чтобы он приказал при себе освидетельствовать меня гимназическому доктору вместе с другими посторонними докторами, и чтобы согласился с их мнением. И мать моя поехала просить директора. Желая избавиться от скучных просьб и слез, он велел сказать, что никак не может принять ее сегодня и просит пожаловать в другое время. Но как такой отказ был уже не первый, то мать приготовила письмо, в котором написала, что это последнее ее посещение, что если он ее не примет, то она не выйдет из его приемной, покуда ее не выгонят, и что, верно, он не поступит так жестоко с несчастной матерью. Делать было нечего. Директор вышел в гостиную и опять не устоял перед выражением истинной скорби и даже отчаяния. Он дал честное слово исполнить все, о чем просила его моя мать, и сдержал свое слово. На другой же день состоялось определение гимназического совета, совершенно согласное с желанием Бениса и вчерашней просьбой моей матери, чего, впрочем, никто не знал, кроме самого директора. Все, напротив, считали свидетельство посторонних врачей оскорблением для Бениса и были уверены, что врачи с ним не согласятся. Пригласили городового штаб-лекаря и одного из членов врачебной управы. Но Бенис, предварительно уверенный в их согласии с своим мнением, спокойно дожидался развязки. Его уверенность успокоила несколько мою мать, которая, в свою очередь, старалась успокоить и меня. Она рассказывала мне с величайшей подробностью все свои поступки и все свои переговоры. Она старалась уверить меня, что, несмотря на препятствия, надежда на успех ее не покидает. Но я только по временам и то ненадолго обольщался этой надеждой. Освобождение из каменного острога, как я называл гимназию, и возвращение в семейство, в деревню, казалось мне блаженством недостижимым, несбыточным. Переписка с властями о назначении докторов тянулась как-то медленно. И по настоянию главного надзирателя директор приказал выписать меня из больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенис должен был согласиться. Я опять поступил в комнату к Упадышевскому и нашел кровать свою никем не занятую. После довольно продолжительного пребывания на свободе в тихой и спокойной больничной комнате стал еще противнее для меня весь порядок и шумный образ жизни посреди моих гимназических товарищей. Притом такое перемещение показалось мне зловещим признаком, что меня не хотят отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то в общеприемной зале. Все это вместе нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились с прежней силой, как будто и не прекращались. Благодарение Богу, такое мучительное состояние продолжалось недолго. Ровно через неделю, когда воспитанники после ужина сошли в спальные комнаты и начали раздеваться, Евсеич сунул мне в руку записочку от матери и сказал: «Прочтите так, чтобы никто не видал». Мать писала ко мне, чтоб на другой день поутру я не вставал с постели, а сказал бы Василию Петровичу, что меня ломят ноги, особенно коленки, и попросился бы в больницу. Записочку приказано было сжечь, что я сейчас исполнил. Ложь была совершенно мне незнакома. Мать особенно строго за нее взыскивала, и я очень изумился такому приказанию. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня в уме, что эта ложь будет способствовать моему освобождению из гимназии. Но я долго не мог заснуть, смущаясь, что завтра должен сказать неправду, которую и Василий Петрович, и доктор сейчас увидят и уличат меня. На другой день, когда дядька стал меня будить, я сказал ему, что у меня болят ноги и что я хочу опять в больницу. Легкая улыбка искривила рот моего Евсеича, и он пошел доложить о том Упадышевскому, который, к удивлению моему, не обратив на это никакого внимания, весьма равнодушно сказал: «Хорошо, так пусть он не встает. Я только провожу детей наверх, а потом приду за ним и отведу его в больницу». Но товарищи не оставили меня в покое, и многие из них, сдергивая с моей головы одеяло, которым я нарочно закрылся, спрашивали меня: «Отчего ты не встаешь?» Смущаясь и краснея, принужден я был солгать еще несколько раз. Со смехом отвечали мне: «Ты врешь, лень учиться, в больнице понравилось». Шумная ватага мальчиков, построясь в комнатный фронт, ушла наверх. Упадышевский воротился и, не расспросив меня о болезни, отвел в больницу, сдал с рук на руки под лекарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня поместили в прежней комнате. В 9 часов приехал Бенис и, начав меня осматривать, предупредил словами: «Верно, у вас разболелись ноги? Я этого ожидал». И, указывая под лекарю и надзирателю на мои коленки, он прибавил: «Посмотрите, как они в одну неделю распухли, жар в них усилился». Коленки мои были совершенно в прежнем положении, жара я не чувствовал и с изумлением заметил, что все как будто сговорились лгать. Еще более изумила меня мать, которая приехала вслед за Бенисом и без всякого смущения рассуждала с ним и с другими о моей новой небывалой болезни. Когда мы остались наедине, я посмотрел на нее с изумлением и спросил: «Маменька, что это значит?» Она обняла меня и сказала: «Что делать, мой друг? Это необходимо, так приказал Бенис. На этих днях тебя будут свидетельствовать другие доктора, и ты должен им сказать, что у тебя болят ноги. Христиан Карлович уверяет, что оттого тебя выпустят из гимназии». Луч надежды блеснул в моей душе, хотя я не видел особенных причин предаваться ей. Через 2 дня вечером сказала мне мать, что завтра будут меня свидетельствовать. Повторила мне все, что я должен говорить о болезни своих ног, и убеждала, чтобы я отвечал смело и не запинался. В следующий день в 11 часов вошли ко мне в комнату директор, главный надзиратель, Бенис с 2 неизвестными мне докторами, 3 учителей, присутствующих в совете, и Упадышевский. Небольшая моя комната наполнилась людьми. Всем подали кресло, и все торжественно расселись около моей постели. Я так смутился, что мне сейчас начало делаться дурно. Впрочем, я скоро оправился без лекарства и услышал, что Бенис рассказывает докторам историю моей болезни. иногда по латыни, но большей частью по-русски. Во многом он ссылался на Упадышевского, которого тут же расспрашивали. Призван был также мой дядька, которому было сделано несколько вопросов о состоянии моего здоровья до поступления в гимназию. Меня самого также очень много спрашивали. Доктора часто подходили ко мне, щупали мою грудь, живот и пульс, смотрели язык. Когда дело дошло до коленок и до ножных костей, то все трое обступили меня, все трое вдруг стали тыкать пальцами в немо больные места и заговорили очень серьезно и с одушевлением. Я помню, что часто упоминались слова «лимфа», «пасока», «скорбут». Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня свидетельство. Оно продолжалось по крайней мере час. Когда все ушли, я немедленно заснул, а проснувшись, увидел сидящую передо мной мать и простывший больничный обед на столе. Мать моя, хотя надеялась, но решительно еще ничего не знала. Она немедленно уехала к Бенису и часа через два опять приехала ко мне с блистающим радостью лицом. Доктора прямо от меня отправились в совет гимназии, где подписали общее свидетельство, в котором было сказано, что, совершенно соглашаясь с мнением господина доктора Бениса, они считают необходимым возвратить казенного воспитанника Аксакова на попечение родителей в деревню. А к прописанному для больного декокту полагают не лишним прибавить какие-то медикаменты и предписать впоследствии крепительные холодные ванны. Директор положительно согласился, трое учителей последовали его примеру, но главный надзиратель остался при своем мнении и не подписал журнала. Впрочем, это ничему не мешало. И так совершилось желанное событие, так долго казавшееся несбыточной мечтою. Мать моя сияла блаженством. Она плакала, смеялась, всех обнимала, особенно у Подышевского и Евсеича, благодарила Бога. Я был так счастлив, что по временам не верил своему счастью. Думал, что я вижу прекрасный сон. Боялся проснуться и, обнимая мать, спрашивал ее, правда ли это. Доля всех вечеров просидела она со мной, и у Подышевский не один раз приходил и просил ее уехать. Камышев не изменил себе до конца. Он предложил совету взыскать с моей матери за пятимесячное пребывание мое в гимназии все издержки, употребленные на мои содержания и учения. Но директор не согласился на такое предложение, сказав, что воспитанника не исключают совсем, а только возвращают родителям до выздоровления. На третий день после свидетельства пригласили мою мать в совет, обязали ее подпиской представить в гимназию сына по выздоровлении и позволили взять меня. Мать прямо из совета в последний раз пришла в больницу. Евсеич переодел меня в мое прежнее платье и сдал все казенные вещи и книги. С горячими слезами благодарности простились мы с Убадышевским и больничным надзирателем. Мать взяла меня за руку и в сопровождении Евсеича вывела на крыльцо. Я вскрикнул от радостного изумления. Перед крыльцом стояла наша деревенская карета, запряженная четверкой наших доморощенных лошадей. На козлах сидел знакомый кучер, а на подседельной еще более знакомый форейтер, всегда достававший мне червяков для ужинья. Федор и Евсеич посадили меня в старую колымагу подле матери, и мы поехали на квартиру. Карета, люди и лошади были присланы отцом моим из деревни. Несмотря на радость, которую был не только проникнут, но, можно сказать, ошеломлен, я так расплакался, прощаясь с Василием Петровичем, что даже в деревенской карете продолжал плакать. В самом деле, доброта этого человека, его бескорыстное нежное участие, доходившее до самоотвержения, к людям совершенно посторонним, стоили самой искренней благодарности. Надобно к этому прибавить, что, находясь несколько лет в гимназии, он неминуемо должен был привыкнуть к подобным явлениям. А сердца, непокоряющиеся привычки, встречаются нечасто. На квартире ожидали меня радостные слезы Параши и даже хозяйки дома, все той же капитанши Арестовой, которая также принимала участие в нашем положении. В тот же день вечером мы с матерью ездили к доктору Бенису благодарить и проститься. Надобно отдать должную справедливость и этому человеку, который, не зная почему, имел в городе репутацию холодного интересана. что в отношении к нам он поступал обязательно и бескорыстно. Он не только не взял с нас ни копейки денег, но даже не принял подарка, предложенного ему матерью на память об одолженных им людях. Докторам же, которые свидетельствовали меня, он подарил от нас по 25 рублей за беспокойство, как будто за консилиум. Разумеется, мать отдала ему эти деньги. Итак, оставалось благодарить Бениса словами, слезами и молитвами за него Богу. И мать благодарила так от души, так горячо, что Бенис и жена его были очень растроганы. Что касается до меня, то я как-то не растрогался. И хотя я очень хорошо узнал, что единственно Бенису обязан за освобождение из гимназии, но я не заплакал и благодарил очень вяло и пошло, за что мать после меня очень пеняла. На другой день поутру мы отправились в собор и потом к Казанской Божьей Матери и отслужили благодарственные молебны. Заехали к директору, но его не было дома, или он не хотел нас принять. Воротясь домой, мы нашли у нас Василия Петровича, который еще раз пришел повидаться с нами и проститься. Он также отказался принять подарок на память и отвечал коротко и ясно: «Не обижайте меня, Марья Николаевна». С ним прощался я совсем не так, как с Бенисом. Я ужасно расплакался, долго не могли меня унять, даже боялись возвращения припадка. Но какие-то новые капли успокоили мое волнение. Должно заметить, что это лекарство в последние дни уже в третий раз не допускало развиться дурноте. По уходе у Подышевского мы кое-как пообедали и сейчас принялись укладываться. Нам как-то страшно было оставаться в Казани, и каждый час промедления казался долгим днем. К вечеру все было готово. Вечер наступил теплый, совершенно летний, и мы с матерью легли спать в карете. На рассвете без всякого шума заложили лошадей и, не разбудив меня, тихо выехали из Казани. Когда я проснулся, яркое солнце светило в карету. Параша спала, а мать сидела возле меня и плакала самыми радостными, благодарными Богу слезами. Это чувство так выражалось в ее глазах, что никто бы не опечалился, а скорее порадовался, увидев ее слезы. Она обняла свое ненаглядное дитя, и поток нежных речей и ласк высказал ее внутреннее состояние. Это было 19 мая, день рождения моей милой сестры. Прекрасное, даже жаркое весеннее утро настоящего майского дня обливало горячим светом всю природу. В окна кареты заглянули зеленые, молодые, хлебные поля, луга и леса. Мне так захотелось окинуть глазами все края далекого горизонта, что я попросил остановиться, выскочил из кареты и начал бегать и прыгать, как самое резвое пятилетнее дитя. Тут только я вполне почувствовал себя на свободе. Мать любовалась, глядя на меня из кареты. Я обнял Евсеича и Федора, поздоровался с кучером и форейтером, который успел сказать мне, что рыба начинала шибко клевать, когда он уезжал из Аксакова. Я поздоровался также со всеми лошадьми. Евсеич взял меня на руки, поднял и погладил каждую из них. Это был славный шестерик бурой и караковой масти, такой породы лошадей, о какой давно и слуху нет в Оренбургской губернии. Но лет 20 помнили ее и говорили о ней. Лошади были крупные, четырехвершковые, сильные до невероятности, рысистые, незадушливые на бегу и не знавшие устали. В тяжелых экипажах делали на них по 80 и по 90 верст в день. Боже мой, как было мне весело! Насилу усадили меня в карету, но я высунулся в окошко и ехал так до самой кормежки, радостными восклицаниями приветствуя все, что попадалось на дороге. Наконец сверкнула полоса воды. Это была река Меша, не очень большая, но глубокая и чрезвычайно рыбная. По ней ходил довольно плохой плот на веревке. Мы переправлялись долго, лошадей ставили только по одной паре, а карету едва перевезли. Ее облегчили от сундуков и других тяжестей, и, несмотря на то, плот погружался в воду. Мы с матерью переехали прежде всех на другой берег, цветущая душистая урема покрывала его. Я не помнил себя от восхищения. Запасливый форейтер, страстный охотник удить, взял с собой из деревни совсем готовую удочку с удилищем, которая была привязана под каретой к дрожине. Ее сейчас отвязали, и, покуда совершалась переправа, я уже удил на хлеб и таскал плотву. Кроме Демы, я не выдавала реке рыбнее Меши. Рыба кипела в ней, как говорится, и так брала, что только успевай закидывать. Мудрено ли, что после освобождения из гимназического плена эта кормежка показалась мне блаженством? На оставленном нами берегу находилась чья-то господская деревня. Там достали овса, сено, курицу, яиц и все нужные припасы. Какой обед на дорожном тагане приготовил нам Евсеич, который был немножко и повар. Сковорода жареной рыбы также показалась очень вкусным блюдом. Мы уже отъехали 30 верст от Казани, кормили 4 часа и пустились в дальнейший путь. Набежали тучи, загремел гром, дождь спрыснул землю, и ехать было не жарко и не пыльно. Сначала ехали шагом, а потом побежали такой рысью, что уезжали более 10 верст в час. Скоро небо прояснилось, и великолепное солнце осушило следы дождя. Мы отъехали еще 40 верст и остановились ночевать в поле, потому что на кормежке запаслись всем нужным для ночевки. Опять множество новых удовольствий, новых наслаждений. Выпрягли, спутали лошадей и пустили их на сочную молодую траву. Развели яркий огонь, наложили дорожный самовар, то есть огромный чайник с трубою, послали кожу возле кареты, поставили погребец и подали чай. Как он был хорош на свежем вечернем воздухе! Через 2 часа напоили остывших коней, разбили хребтуги с овсом, привязав их к дышлу и вколоченным в землю колем, и припустили к овсу лошадей. Мы с матерью из параши улеглись в карете, и сладко заснул я, слушая, как жевали кони овес и фыркали от опадавшей в ноздри пыли. На другой день поутру мы переправились немного повыше Шурана, через Каму, которая была еще в разливе. Я боялся и теперь боюсь большой воды, а тогда дул порядочный ветер. На перевозе оказалась посуда, большая и новая. На одну завозню поставили всех лошадей и карету. Меня заперли в нее с парашей, опустили даже гординки и подняли жалюзи, чтобы я не видал волнующейся воды. Но я сверх того закутал голову платком и все-таки дрожал от страха во все время переправы. Дурных последствий не было. Весенняя пристань находилась еще в Мурзихе. Летом она спускалась несколько верст ниже. Мать отыскала Мурзихе своих провожатых, она всем привезла хорошие гостинцы. Подарки были приняты без удивления, но с удовольствием и благодарностью. Мы проехали еще 15 верст до места своей кормежки. Так продолжался наш путь. А на 5-й день приехали мы ночевать в деревню татарский Байтуган, лежащую на реке Сок, всего в 20 верстах от Аксакова. Река Сок также очень рыбна, но, боясь вечерней сырости, мать не пустила меня поудить, а форейтер сбегал и принес несколько окуней и плотниц. Поднявшись с ночлега по обыкновению на заре, мы имели возможность не заехать в село Неклюдово, где жили родные нам по бабушке, Кальминские и Луневские, а также и в Бахметьевку, где недавно поселился новый помещик Осоргин с молодой женой. И мы, и они еще спали во время нашего приезда. Версты за 4 до Аксакова, на самой меже нашего владения, я проснулся. Точно кто-нибудь разбудил меня. Когда проехали мы между Липовым и Общим Колком и выехали на склон горы, должно было немедленно открыться наше Аксаково с огромным прудом, мельницей, длинным порядком изб, домом и березовыми рощами. Я беспрестанно спрашивал кучера, не видно ли деревни. И когда он сказал, наконец, наклонясь к переднему окошку, «Вот наше Аксаково, как на ладонке», я стал так убедительно просить мою мать, что она не могла отказать мне и позволила сесть с кучером на козлах. Не берусь передать, что чувствовало мое сердце, когда я увидел милое мое Аксаково. Нет слов на языке человеческом для выражения таких чувств. Во все течение моей жизни я продолжал испытывать, приближаясь к Аксакову, подобные ощущения. Но несколько лет тому назад, после 12-летнего отсутствия, также довольно рано подъезжал я к тому же Аксакову, сильно билось мое сердце от ожидания. Я надеялся прежних радостных волнений. Я вызвал милое прошедшее, и рой воспоминаний окружил меня. Но не весело, а болезненно. Мучительно подействовали они на мою душу, и мне стало невыразимо тяжело и грустно. Подобно волшебнику, который, вызвав духов, не умеет с ними сладить и не знает, куда от них деваться, не знал я, как мне прогнать мои воспоминания, как успокоить нерадостное волнение. Старые меха не выдерживают молодого вина, и старое сердце не выносит молодых чувств. Но тогда, Боже мой, что было тогда? Несколько раз я чувствовал стеснение в груди и готов был упасть. Но я молчал, крепко держался за ручку козел и за кучера, и стеснение проходило само собою. Быстро скатилась карета под изволок, переехала через плохой мост на Бугуруслане, завязла было в топе у Крутца, но, выхваченная сильными конями, пронеслась мимо камышей и пруда деревни. И вот наш сельский дом. И на крыльце его отец с милой моей сестрицей. Когда мы подъехали, она всплеснула ручонками и закричала. «Братец Сереженька на козлах!» Выбежала тетка и вывела брата. Кормилица вынесла маленькую мою сестру. Сколько объятий, поцелуев, радости, вопросов и ответов. Сбежалась вся дворня, даже крестьяне, случившиеся дома, и куча мальчишек и девочек. Отец мой очень обрадовался. Он не верил, чтобы удалось высвободить меня из гимназии. Последнюю неделю некогда было писать к нему из Казани, и он ничего не знал, что там происходило.